Глава пятая. На завтра мы, пайщики кашинской бутылки, встретились у Михаила Никифоровича. Мы с Серовым сразу заявили, что свои голоса считаем совещательными, раз женщина и ночевать у нас не имеет права. Поговорить поговорим, а решать дело не наше. Филимон Грачев промолчал. Он-то был намерен решать, но кроссворд. Он и достал вырезку из рекламного приложения к вечерке. Поначалу мы прошлись по квартире, пытаясь обнаружить следы пребывания здесь женщины. Но ничего этакого не обнаружили. По сведениям Михаила Никифоровича, Любовь Николаевна на самом деле с утра ушла смотреть Москву. Видно, ей тут все было в новинку. «Небось, с авоськами пошла», — предложил дядя Валя. «Эль с рюкзаком. Я бы давно все электрички пожигал. Но как, Миш, бабы-то она ничего?» «Я-то откуда знаю?» «Ну ладно, Миш, дурачком-то не прикидывайся». Дядя Валя подмигнул нам. «И ночевать она пошла сразу к тебе, не к кому-нибудь». «Дядя Валя», — сказал Михаил Никифорович, «она ведь и к вам просилась. Да вы ей отказали». «Просилась. Если б хорошо просилась, то и устроилась бы. И уж не жалела б. Но зачем мне она? У меня уже одно животное есть. Собака». «Я пришел, постелил себе в ванной», — сказал Михаил Никифорович. «Сразу заснул. Ее не видел». «А что она ела-то?» — спросил дядя Валя. «По сковородке можно понять, делала яичницу». «Этак она тебя по ветру пустит». «Было бы что пустить», — сказал Михаил Никифорович. «Ну ладно», — заметил Серов. «Она возьмет и придет, а мы так и не выработаем никакой программы». «Я», — сказал Игорь Борисович Каштанов, «от такой женщины ничего не буду просить, ни тем более требовать». «А что в ней такого особенного?» — сказал дядя Валя. «Баба как баба, только что из Кашина». «Но Каштанов прав. Не должны мы, здоровые мужики, сесть на шею Любочки». «Кстати», — спросил я, — «почему Любочка? Почему Любовь Николаевна? Откуда это?» «Оттуда», — сказал дядя Валя. «Была у меня когда-то Любовь Николаевна, и я вам доложу...» Дядя Валя замолчал, застеснялся. «Но ведь Любовь... эта женщина... она ведь не ваша подруга, а Михаила Никифоровича». «Ну и придумывал бы Мишка ей имя», — сердито заявил дядя Валя. «И почему же это одного Михаила Никифоровича? Я что, не вносил рубль 44? «Но не будем выклянчивать у Любочки того-сего. Не будем просить, чтобы у нас в домах кисель тек из кранов. Чтоб ворота Спартака от мяча бегали. Чтобы она нам носки штопала». «А меня вот что волнует», — сказал Серов. «Не связаны ли будут эти, ну, наши отношения с Любовью Николаевной с какими-то обязательствами? Не придется ли нам за них расплачиваться? Как бы не было тут какой-нибудь шагреневой кожи или портрета Дориана Грея». «Или гиены огненной», — вставил дядя Валя. «Какие вы мистики», — удивился Каштанов. «Да такая женщина!» Мы с Михаилом Никифоровичем посчитали соображение Серова здравым. И решили. Выясним прежде насчет обязательств, и уж потом будем говорить об услугах и желаниях. Я-то вообще не стал бы ни о чем просить Любовь Николаевну, даже если бы и дал на бутылку не 4 копейки, а 50 рублей. И Серов заявил, что ему никакие ее услуги не нужны. Тут, правда, была одна тонкость. Серов-то уже воспользовался услугой. Я чуть было не напомнил ему об этом, однако вышла бы бестактность. Да и вряд ли в то мгновение Серов мог помнить о кашинской бутылке и молить о чем-то именно Любовь Николаевну. «Ну ладно», — сказал Серов, — «надо составлять документ». Садитесь, Игорь Борисович, и пишите. А впрочем, что я вам говорю? Вы документы составляйте, а мы втроем будем зрителями». «И советчиками», — сказал дядя Валя. «По части формулировок», — уточнил Серов. И действительно, документ был составлен без промедления. То ли из-за спешки, то ли потому, что авторы документа были не совсем искренни друг перед другом и как бы оставляли в стороне главные свои интересы и заботы. Не проникла в документ особенно интересная информация о каждом из пайщиков кашинской бутылки. Была проявлена и некая осторожность по отношению к Любови Николаевне, а то ведь на самом деле, развесивши уши, можно было вляпаться с ней неизвестно во что. Пайщики давали понять Любови Николаевне, что они существа одушевленные и самостоятельные, что они сожалеют о требовании, предъявленном ей на детской площадке, хотя там заявка на коньяк Ереванского разлива и портвейн «Кавказ» была отчасти вызвана драматичностью ситуации. «Больше никогда в жизни», — просил записать лично от него в документ дядя Валя. Он был решителен и горд, правда? Что-то тут же произнес, не слишком, впрочем, внятное, о прибавке к пенсии из Испании. С поправками к документу выступил Игорь Борисович Каштанов. Он просил подчеркнуть, что не намерен посягать на женские достоинства Любови Николаевны. Не будет использовать никакие ее прелести, в чем и нам предлагает поддержать его. То есть все были благонамеренными и никаких кусков ухватывать не желали. «Ей самой надо помочь, Любочке-то», — сказал дядя Валя уже в лифте. «Что-то у нее там не получается. Помните, как она вчера то и дело страдала?» «Затурканная она», — согласился Михаил Никифорович. «И нежная», — сказал Каштанов. «И верно вы, дядя Валя, имя нашли. Именно Любовью ее и звать». «Какой Любовью?» — поморщился Филимон Грачев. «Варвары ее звать, и больше никем».